В этом деле, которое оказалось чертовски сложным, замешано слишком много народу, и все ставят палки в колеса, мешая откопать истину. Вот я и решил немножко уменьшить их число. Она приподнялась на локти и изучающе посмотрела на меня. Она была прелестна. Пережитое волнение еще больше красило ее. «Поверьте, дорогая, — продолжал я, — я прекрасно изучил этих типов. Они ведь всегда делают все наоборот. Логика им незнакома. Что же был должен сделать Гордон после того, что он услышал от меня? Он спустился по лестнице, притаился у входной двери и стал ожидать появления своего хозяина. Я все вычислил правильно, и именно так все и случилось. Старки вышел первым и схлопотал пулю от своего верного помощника. Правда, я еще не уверен, уложил Джефф Старки или только ранил. Уповаю на то, что он не промахнулся. Выстрелов там было более чем достаточно. Одри поморщилась. Однако у вас и методы. Как вы могли сознательно послать человека на гибель? Это жестоко и цинично, согласитесь. Видите ли, я отхлебнул из стакана, в горле стоял комок. Я не устану вам доказывать, что эта работа не для слабого пола. Здесь нет места эмоциям и жалости. Старки никогда не простил бы нам наши игры. Его необходимо было устранить. И я полагаю, что Джефф проделал хорошую работу. Я допил то, что оставалось в стакане, и наполнил его снова. Она поднялась с кровати и села в кресло. Эта история все-таки шокировала ее. Скоро сюда должен позвонить Латимер, и тогда мы узнаем, что там произошло. Нет, мне все это не нравится. Покачала она головой. Все просто ужасно. Милая девочка, вы сочли бы все это ужасным, если бы Джефф начал вас обрабатывать. А к тому все шло. Кто знает, сидели бы вы сейчас в этом кресле, качая головой. Ах, как ужасно! Вы считаете, что такими делами можно заниматься, лишь брезгливо прикасаясь на маникюренными пальчиками? Я начал злиться. Сама применяет недозволенные приемы против детективов и журналистов и жалеет гангстеров, пытающих ее при помощи горящей сигареты. Как только Латимер позвонит и сообщит мне, что Старки устранен, проговорил я холодно и жестко, я тут же оставлю вас в покое. Вы можете идти спать и вообще заниматься, чем вам заблагорассудится. «Вы, наверное, считаете меня неблагодарной», — вдруг сказала она. «Но это далеко не так. Я даже и представить себе не могу, что могло бы случиться. Не явись вы так вовремя. Не будем больше говорить об этом», — прервал я. «Что вы сделали с теми снимками, которые украли у Филса?» Она покраснела и отвернулась. «Я пыталась вытащить пластинку из аппарата, но она выскользнула у меня из рук. Я... ее разбило нечаянно. Я подскочил в гневе. Что? Вы разбили пластинку? Да, и поэтому я так испугалась. Я ведь даже не смогла бы отдать ее Старке, хотя он мне и угрожал. Я прекрасно понимала, он мне не поверит, даже если б я сказала ему правду, что разбила эту пластинку. Я распустил узел галстука и нервно забарабанил по ручке кресла. Теперь остается лишь молить Бога, чтобы Старки был убит. Если он останется жив, мы попались. Вы знаете, детка, в какие-то моменты у меня чешутся руки, и так и хочется вас отшлепать. Имейте в виду, если вы выкинете что-нибудь подобное, я это сделаю. Не стоит. Она слабо улыбнулась. Я больше не буду ставить вам палки в колеса. Окей. Я, разумеется, не хочу сказать, что вы все испортили, но... Она вспыхнула. А вы, мистер Спенсер, много ли вы сделали? И не напускаете на себя вид супермена? Я счел мудрым согласиться с нею. Что ж, пожалуй, вы и правы. Что-то самое главное постоянно ускользает. И столько потерь. Кто-то играет по-крупному. Кого-то подставляют, трупы исчезают. Но как только я узнаю от Латимера интересующие меня сведения, я перейду к решительным действиям. Вы будете удивлены, как быстро я распутаю этот подлый клубок. Ой, я устала. Разболелась голова. Давайте лучше поглядим, не найдется ли здесь что-нибудь поесть. Я страшно голодна. Как вы думаете, Латимер скоро позвонит? Я покачал головой. Этого я не знаю. Я закажу вам что-нибудь. Здесь, увы, холодильник пуст. Я снял трубку и позвонил в ресторан. В тот момент, когда я клал трубку, кто-то постучал в дверь. Это был Рек. Вид у него был очень измученный, но глаза блестели от возбуждения. «Что произошло?» — спросила Одри с любопытством, глядя на него. Он саркастически усмехнулся. «Что произошло? О, хорошую же шутку вы со мной сыграли, мистер Спенсер!» «Какую шутку?» — я нахмурился. «Выпить-ка лучше. Мне кажется, это вам сейчас крайне необходимо». Он схватил стакан и мигом проглотил его содержимое. «Я уже предупреждал вас, что эта грязная история может окончиться плачевно», — спросил он меня в упор, немного успокоившись. «Вы что, отпустили ее?» «Вы не сделали то, о чем я вас спросил. В чем дело, Филс?» Я хотел вытряхнуть у него душу, поневоле стиснул зубы и заставил себя сдержаться. Он машинально провел рукой по растрепанной шевелюре. «Вы хотите знать, в чем дело? Так вот, слушайте, эта девчонка убежала с такой скоростью, будто у нее в трусиках припекало. Я предпочел бы лучше встретиться с тигрицей с нарывом в ухе, чем еще раз столкнуться с ней. Я ничего не понял. Объясните поподробнее, отчего она так взбесилась?» Рэй повернулся к Одри, как бы приглашая ее в свидетели. «Ну, знаете, вы только послушайте, что он придумал. Вы, вероятно, не в курсе. Спенсер вошел ночью в дом одного из наиболее влиятельных политиканов Кромвеля, нокаутировал его подружку, связал, унес ее в одном халатике и перепоручил ее мне, велел охранять ее и отчалил. А я, дурак номер один, привез эту девицу в отель к другу, уложил в постель и сидел подле нее. Через некоторое время раздался телефонный звонок. «Все, олрайт, можешь ее отпустить». Я пытался ей объяснить ситуацию, но было проще, наверное, войти в клетку к разъяренной тигрице. Я понял, что если стану ее развязывать сам, я не выйду оттуда живым. И поэтому я поручил это служащему отеля. Я сказал ему, чтобы он приступил к действиям не раньше, чем через четверть часа после моего ухода оттуда. И после этого... Мистер еще может спрашивать меня, в чем дело?» Одри не могла удержаться от смеха. «Господи, час от часу не легче. Я не мог поступить иначе. Мисс Вильсон, дочь Старки, это было единственным средством заставить его быть благоразумным». «Это говорите вы?» — сказал Рэг горько. «Но я вам еще не все сказал. Естественно, девица поведала во всем Вольфу, и он заявил в полицию. И сейчас... Мэйси отдал приказ разыскать вас. Вам будет предъявлено обвинение в похищении». «Да? Полиция меня ищет? Что вы такое говорите?» «Вольф накатал на вас телегу», — повторил Рэг терпеливо. «Мэйси этим очень доволен. Он тотчас же отдал соответствующее распоряжение, и теперь они обшаривают город. Вас ищут. Можете вы это понять?» Как раз в этот момент зазвонил телефон. Я снял трубку, это был Латимер. «Ну что, какие новости, Нед?» — спросил я. «Старки мертв», — спокойно сказал он. «Джефф застрелил его, а копы убили Джеффа в тот момент, когда он пытался удрать». Я вздохнул свободнее. «Окей, спасибо, это самая приятная новость за последнее время». «Счастлив это слышать», — сказал Латимер. «Но кроме этого есть и другие, похуже. Мэйси только что выдал ордер на ваш арест». «Ну, это мы еще посмотрим. Если они думают, что меня можно так просто...» Я хлопнул трубкой по рычагу и повернулся к Одри и Рагу. «Подождите меня оба здесь, я еду к Вольфу». «Вы с ума сошли?» — ахнул Рэг. «Разве вы не поняли, что вам нельзя и нос отсюда высовывать? Они же прочесывают город. Тем более соваться к Вольфу, где наверняка засада». «Мой шеф Полковник Форсберг, несомненно, одобрил бы мои действия. И поэтому я еду к Вольфу, пусть только хоть один полицейский Кромвеля помешает мне. Я вышел, хлопнув дверью. Полицейский автомобиль, включенный мигалкой, как раз отъезжал от дома Вольфа, когда я туда приехал. Я подождал несколько минут, чтобы дать полицейским возможность удалиться. После этого я пересек лужайку, ведущую к подъезду, и буквально повис на звонке. Все окна в доме, несмотря на поздний час, были освещены, и дверь открыли почти сразу. Я оттолкнул слугу и с решительным видом вошел в холл. «Где Вольф?» — спросил я. Слуга смотрел на меня с нескрываемым удивлением. «Я бы не советовал вам сейчас идти к мистеру Вольфу. Он в таком состоянии. Он мне нужен именно сейчас». Сверху раздался голос Вольфа. «Кто там, Джексон? С кем это вы говорите?» Я подошел к лестнице. «Добрый вечер». Я стал спокойно подниматься. «Это вы? Немедленно вон из моего дома!» — завопил он. «Джексон, вызовите полицию!» Я сжал зубы и сунул слуге под нос пистолет. «Выход только здесь!» Я указал ему под лестницу. «И оставайтесь там, пока вас не позовут». Слуга побледнел и исчез, а я повернулся к Вольфу, держа пистолет в вытянутой руке. Вольф отшатнулся, не сводя вытаращенных глаз с дула, направленного в его лоб. «Пойдемте к маленькой Эдне», — бросил я холодно. «О, вы мне дорого заплатите за это», — хрипло сказал Вольф, но все же повел меня в комнату Эдны. Мисс Вильсон лежала в постели. Заметив меня, она вскочила, клокоча от бешенства. «Спокойно, крошка, расслабьтесь, я не сделаю вам ничего дурного». «Если вы думаете, что это вам пройдет», — начал Вольф, но я прервал его. Она сразу натянула на себя одеяло, поскуливая от боли и бешенства. «Еще одно движение, и я мигом укокошу вас. Вы мне надоели, мисс Вильсон Старки». Она бросила на меня злобный взгляд, но не пыталась сопротивляться. Вольф, казалось, был в прострации на произнесенную мной двойную фамилию секретарши, он не среагировал. Я сел таким образом, чтобы видеть их обоих. «Ну, а теперь настало время кое о чем поговорить, мистер Вольф. Очнитесь же!» Он очнулся и пробубнил. «Вы здорово влипли, Спенсер! Вы больше не работаете на меня! Я подал на вас жалобу в полицию, вас теперь посадят в тюрьму». Я засмеялся. «Ну что ж, все мы тут влипли. Атмосфера тут загнивающая. Но я все-таки вас посвящу кое-во что. Во-первых, должен вас обрадовать, Старки мертв. Его застрелили час тому назад. Что вы об этом скажете?» Его глаза оживились, в них вспыхнул интерес, но он ничего не сказал. Эдна приглушенно вскрикнула, ее лицо исказилось, она зарылась лицом в подушку и глухо зарыдала. Вольф с удивлением посмотрел на нее. «Не удивляйтесь, ведь Эдна его дочь. Ее специально подсадили к вам, чтобы шпионить за вами». В комнате воцарилось молчание, прерываемое только рыданиями Эдны. Вольф уставился в пол, разглядывая узоры на ковре. «Вы лжете», — наконец произнес он. «А почему вы не спросите об этом ее?»